не смирил сердца твоего, хотя знал все это. Но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, жены твои, наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога в руке, которого дыхание твое и у которого все пути твои ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это писание, и вот что начертано: «Мене-мене текел у парсин». Вот и значение слов «мене исчислил Бог царство твое и положил конец ему». Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес, разделено царство твое и дано медянам и персам. И тогда по повелению царя облекли там в эти награды Даниила, а царь в эту ночь был убит. Мне хочется обратить внимание, братья и сестры, вот на это место Священного Писания. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Ты взвешен на весах. На каких весах взвешивали его, братья и сестры? Есть весы, свои весы у человека есть, и он на них взвешивает. А есть весы человеческие, человеки взвешивают. А есть весы, Божьи весы. Так он на каких был взвешен-то? На Божьих весах. Да. Там не кто-то вынес ему приговор, а именно все это от Бога. Весы правосудия. И заметьте, братья и сестры, еще что, не упустим внимания. Вот пир идет, пируют все, да? А на стене, на извести стены пишется. Кисть руки пишет. И он, царь, видит это. Одну только кисть увидал человек, и посмотри с человеком, что происходит. От одной кисти. От одной только всего-навсего кисти. Вот. Тогда царь изменился в лице своем. Мысли его смутили его, связи чресла его ослабели, и колена его стали биться одно о другое, и закричал. Пировали, пили, и вдруг все изменяется. От чего? От одной только кисти. Братья и сестры, а когда Господь будет судить народы, там люди увидят не кисть, а увидят Господа, Спасителя Иисуса Христа воочию. А там что будет? И лица у людей побледнеют, колено будут биться одно о другое, и самый храбрый горько возопьет. Там уже не кисть будет. Но вот мы видим, что есть как бы трое весов. Трое весов. Когда дело было у царя Навуходоносора с Сидрахом, Месахом и Авденагой, что вот вам нужно поклониться истукану, а не поклонитесь, значит, в печь бросать будем. И царь сказал такие слова: «И тогда какой Бог избавит вас от руки моей?» Это как он на своих весах себя взвешивал. «Какой Бог?» То есть нет никакого Бога, чтобы кто-то из руки моей. «Какой Бог избавит вас от руки моей?» И вот он взвешивает себя лично на своих весах. Показывает свою силу, свое могущество, что кого хотел убивать, убивал там. Вот. А если посмотрим на весы Божьи, как он выглядит, этот Навуходоносор, и написано, что волосы у него стали, как у льва, ногти, как у птицы, стоит и траву жует. Это на Божьих весах. Вот так он выглядит. Также вот некоторые места Священного Писания еще напомним. Это записано Матфея, 26 глава. «Тогда говорит им Иисус, все вы соблазнитесь, а мне в эту ночь, Господь сказал ученикам, а там Петр взвешивает себя на своих весах и говорит, если все соблазнятся, я никогда, никогда. Это на своих весах он вешает себя. А на Божьих весах Господь говорит, что в эту ночь ты трижды отречешься от меня. Вот таким ты выглядишь, Петр, на Божьих весах. А на своих-то он, видите, как. Что если и все, но уж я-то нет. Эти вот они все отрекутся. А я-то никогда. Видите, какие весы эти. Да. И вот один царь, Ирод, убил Иакова мечом. А потом в одно время, что он сделал? В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, к народу говорил. А народ восклицал, это голос Бога, а не человека. На человеческих телесах, как он выглядит, да? Это голос Бога, а не человека. А на Господних весах так выглядит. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями. Это на весах Божьих. Это Божье правосудие. На весах человеческих он выглядит, вон как, что это голос Бога. Также вот народ, люди взвешивали апостола Павла на своих весах. И когда они взвешивали, то как он выглядел, апостол Павел, то написано так во втором послании к Коринфянам в 10 главе, что он слаб. Вот так на человеческих весах. Он слаб. И речь его незначительно. И Христос ли говорит в нем? Вот так вот взвешивали апостола Павла. Так рассматривали его. Вот. Но мы видим на весах Божьих, когда Ананию посылал Господь к нему, к Павлу, Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, говорит об апостоле Павле. Он мой избранный сосуд. Вот так он выглядит на весах Божьих. Чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилев. Он мой избранный сосуд. А на весах человеческих вот так рассуждают. Он слаб. Речь его незначительна, и Христос ли говорит в нем? Как не сочетаются Божьи весы и весы человеческие. Также все вы читали, когда Давид посылал свой народ, посылал к Навалу, чтобы там воспользоваться пищей, чтобы Навал подарил что-нибудь кушать народу Давидову. И вот Навал говорит, что кто такой Давид и кто такой сын Иисеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Раб бегающий так взвесил навал Давида. А на Господних весах Давид такой, что Господь нашел себе мужа по сердцу своему. Это муж по сердцу Божьему. А вот еще люди положили на весы Бога. Подходят к Нему, когда Господь был на этой земле, подходят к Нему и говорят: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Видите, как человеки взвесили Бога-то. «Теперь, — говорит, — мы узнали, что ты самарянин и что бес в тебе». Страшные слова. А он от начала сущий, творец видимых и невидимых миров, спаситель мира Христос. Итак, дорогие друзья, вот коснулись мы с вами сегодня о весах. Есть у нас у каждого весы, и мы взвешиваем, и себя взвешиваем, и других взвешиваем. Вот иногда бывает, человек трудится, хористом является, в хору поет. И бывает такое искушение, что на такие весы кладет себя с большим высокомерием. Конечно, если я не сяду в хор, то, конечно, они так не споют. А тут еще сатана подтасовывается и говорит: а ты вот что сделай. Ты задержись на полчасика дома, и пусть они первый стих споют без тебя. И пусть церковь-то послушает, какое пение-то без тебя. Это уж работа дьявола. Вот. А потом приди в собрание, садись в хор, и как скажут, что хором прославят Господа, уж спой так спой по-настоящему, чтобы все почувствовали, вот это да, вот это да. Это вот весы бывают такие человеческие, человеческие весы. Также бывает, вот проповедник проповедует. Беседую с одним братом: как там у вас в группке дело идет? Вот, собрание как у вас проходит? И он говорит: вот когда я поучаствую в слове, так хорошо собрание бывает. На весы положил себя, братья и сестры. Это не то, что мыслит, это он мне сказал это. Мне сказал: когда я поучаствую, так хорошо бывает собрание. А если не поучаствует, то уж, конечно, какое там собрание. О. А если положить его на весы Божьи, то как он будет выглядеть? Там на весах будет лежать я. Я. Да. Так же бывает на благовестие, когда едем в народы, палатки ставим и проповедуем. И там может появиться вот такое высокомерие. Может, когда мы не сбодрствуем. Когда не сбодрствуем. Так же и в семейной жизни, у мужа с женой жизнь. Тоже каждый на свои весы ложит себя. Вот. И жена, бывает, говорит где-то на народе, а вы не знаете его, какой он у меня. Чего там доброго-то в нем? А одна жена, она на весы свои клала мужа своего. Он у ней был немножко такой, как бы простой. Вот. А она очень мудрая была. И вот знают все, что она управляет всем хозяйством. Приходят занимать к ней и говорят: вот я пришла занять денег у тебя. Она говорит: хорошо, но сейчас Михаила нету дома. Вот он придет вечером с работы, и вы приходите, и мы вам дадим. Все знают, что она управляет, но она его кладет на такие весы, никогда не обойдет его. Михаил, это хозяин. Она его возвышает, а народ ее возвышает. Какая разумная. Работаю с женщинами, и одна говорит: вот я малярку всю произвела дома, переборки переставила, еще вот мне вороты навешу вороты, и все тогда. Да. Я говорю: Аннушка, да что ты все делаешь сама, а где же Андрей-то у тебя? Так он делает. Я говорю: его не видать, ты загородила его. Вот я малярку сделала, переборки все перенесла, еще ворота ей переставить. Вот. А его положила на такие весы, что он никуда не ходит. Поэтому, дорогие друзья, если мы положим себя на весы высокомерия, беда наша будет, братья и сестры. А положим на весы унижения, Божье благословение будет почивать на нас. Только так. Дал бы Господь нам пользоваться разумными весами. Пусть нашей жизнью руководит Господь, и чтобы Он взвешивал нас, и Он оценку нам давал. Сам Господь, а не то, что вот хвалить себя. Я помню, когда был в тюрьме, и повели меня к начальству, привели в хорошую горницу, и там сидят начальство. Поздоровался я, и они стали задавать вопросы. Много вопросов задавали, а я отвечал. Говорю им: если не удовлетворитесь вы каким ответом, задавайте еще, я повторю. Ну и когда закончили всю беседу, и начальник говорит, заместитель начальника тюрьмы, говорит: Мазурин, а ты разумный человек-то, правда? Меня спрашивает. Я говорю: написано так в Писании: пусть хвалит тебя другой, но не язык твой. И они переглянулись, улыбнулись. Да. Поэтому вот дал бы Господь, что такими весами пользоваться и в семейной жизни, в унижении быть, и в церкви, и среди народа, тогда Господне возвышение будет для нас. Будем на правильных весах и Господних. А теперь, как брат сказал, что поделиться тем, что пришлось встретить в своей жизни. Так Господь положил на сердце. В одни гонений, когда сажали в тюрьмы, в ссылки, в лагеря. И вот я работал в заводе, и в заводе пишут объявление такое большое. Такого-то числа будут судить вот такого-то за неправильное поведение. Мазурина будут судить. А там 12 тысяч человек в заводе народу, и все они знали меня, потому что мне пришлось работать по всем цехам. Штукатурили там, плиткой облицовывали. Да и в городе, я не знаю, кто не знал, там у нас город-то небольшой. И вот объявление вывесили за 3 дня до суда. Подходит этот день, и, значит, после работы сходится народ в красный уголок. Красный уголок большой был, потом коридор был широкий, и нашлось очень много народу послушать, что же это он наделал. А я сидел в раздевалке и ждал, когда приблизится время начала суда. А потом пошел. Я еле-еле пробирался по этому коридору, дошел до двери, встал на порог и говорю: «Здравствуйте, здравствуй», все здороваются. Говорю: «Ну как мне фуфаечку-то раздеть? Жарко мне будет, ведь вы все ругать-то меня будете». Кто-то говорит: «Раздевай». Раздеюсь, а там секретарь партийной организации говорит: «Проходи, проходи сюда». Так серьезно. Прохожу, там скамейка стоит для меня. Значит, было так. Здесь судьи сидят, а здесь общественность. Стоят, вплотную стоят, народу столько было. Да. И я сижу на этом месте. Встает начальник цеха и зачитывает обвинение, что вот в 20 веке, а он верит в Бога, и у них не регистрированная церковь, а они проводят служение, и детей своих воспитывают в евангельском духе, и он является нарушитель советских законов. Прочитал. Может, кто выступит? Все молчат. А у них были люди подготовленные, которые должны выступать. А выступать против меня не согласились порядочные люди, а согласились: или он пропился, или он обворовался. Вот такие. Ну, никто не говорит ничего. Может, ему дадим слово? «Просим!» – кричат там все. Я встаю, становлюсь спиной к судьям, так как меня судит общественность. Стою перед общественностью, говорю: «Друзья, я вам скажу, кто я есть». Я начал рассказывать и не прочитал Слово Божье. Вот написано так: «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь». Вот будешь состязаться с ними на суде, ты, говорит, их обвинишь. И вот говорю, скажу вам, кто я есть. Я евангельский христианин, баптист, верю в живого Бога и Ему одному служу. Никогда я не думал того, что предстану пред вами, и вы будете судить меня. Я этого не думал. И за что судят меня сегодня? Может быть, я опаздывал на работу? Вроде нет. Может быть, я не слушался бригадира? Тоже вроде нет. Может быть, я огорчал мастера? Тоже вроде нет. Может быть, я не справлялся с той работой, которую поручали мне? Тоже нет. Но ныне вы слышите, за что обвиняют меня? Что я являюсь нарушитель советских законов. А сейчас мы будем с вами рассуждать, кто является нарушитель советских законов. Вы слышали первое обвинение какое? Что в 20 веке, и я верю в Бога, является ли это нарушением советского закона? Когда в Конституции СССР в основном законе написано: каждый гражданин Советского Союза имеет право исповедовать любую вероисповеданию или не исповедовать никакой. И я исповедую вот это вот вероисповедание. И не нарушая Конституции. А кто притесняет меня в этом и преследует, они являются, так, повернулся назад, они являются нарушителями советских законов. И я прошу общественность принять с ними строгие меры. Они как соскочили все, судьи. Крик такой, шум такой. Вот. Общественность кричат все на них. Вот. Шум, и я стою, значит, подаю знак рукой. Все успокаивается. И когда настала полная тишина, говорю, переходим ко второму обвинению. Обвиняют в том, что не регистрированная церковь, а мы проводим служение. Да. Законодательство о религиозных культах так говорит, что нельзя проводить нерегистрированные. Но есть другой закон, что если община имеет больше 20 членов, то и они не против регистрации, то нужно дать им регистрацию. А мы подали заявление на регистрацию и под братством Совета Церквей. Они не регистрировали. И такое написали. Вот. И советский закон говорит, что в двухнедельный срок должны дать ответ, да или нет. А мы ждем вот столько годов, и нам на это не отвечают. И те, которые не допускают и регистрацию не дают, и ущемляют нас, они являются нарушителями советских законов. И я прошу общественность принять с ними строгие меры. Они опять соскакивают все. И один мастер наклонился и говорит: зла не хватает. Зла. Ну, я говорю, здесь есть у кого перзанять. Да. Не хватает у него зла. Да. Да. И опять шум, опять крик, они шумят, эти шумят. И, значит, опять знак подаю рукой. Вот, утихли все. Переходим к третьему обвинению. Они, наверное, уж сидят, скажут, опять вставать придется. Да. Нас обвиняют в том, что детей воспитываем в своем духе, в евангельском. И это кажется им, что нарушаем советский закон. Недавно со 130 держав съехались правители стран и решали вопрос, и выработали всемирную декларацию. Родители должны воспитывать детей в своем духе и отвечать за ним, за них. И наши правители нашей страны подписали эту декларацию. А здесь вот такое творится. Не только законы нашей страны нарушают, они способны нарушать и всемирную декларацию. Итак, друзья, прошу вас принять с ними строгие меры. Они опять соскакивают, и опять крик, шум такой. Ну и по обвинению я сказал все и сел. Теперь начали выступать. Один выступает. А если завтра война, ты возьмешь автомат в руки? Да. Я говорю, у вас веры нету в правительство наше. Веры у вас не достает. Ведь вам же пишут в газетах те, мир победит войну. Ну. А ты чё тут? Да. Он опять еще говорит, я говорю, недавно собирались со 130 держав правители и подписались все за мир. А мы с тобой вдвоем тут за войну, ты что, думаешь, что говоришь? Ну, так над ним засмеялись. Потом другой говорит, стоит и говорит, а он пропился и обворовался. И вот народ кричит: «Ты садись, слышали мы тебя?» Ему говорят. А он стоит и говорит: «Садись, слышали мы тебя?» Ну ладно, он перестал. Женщина одна: «Разрешите мне сказать?» Выходит, я ее и не знал даже. Она на горячем участке работала. Подходит сюда, к этим судьям, и говорит: «Пьяницы, пропойцы, вы невинных людей судите. Вас выгнать всех давно бы надо». А они сидят, лупают глазами перед общественностью. И вот она их хвалит. А потом, значит, начальник цеха подошел к ней и говорит: «За срыв отвечать будешь». «Ни за что отвечать не буду». И опять их. Вот. Они не знают, куда деваться. Комсомолка одна вышла свидетельствовать: «Я всегда работаю с Николаем Семеновичем, плохого ничего не скажу». Потом ее нарисовали. Нарисовали, и она на коленях станет молиться. И она как увидала и говорит: «Ну вот и хорошо, завтра вам и билет принесу». Этот комсомольский. Да. Потом стал говорить секретарь партийной организации: «Видишь, что провал, провал явный, и он стоит перед всеми. Они детей не пускают в школу учиться», откладывает на пальцах, «и еще что-то там». Ну, я гляжу, думаю: «Сейчас я тебя буду бить твоими устами. Куда тебе деваться будет?» Да. «Спрошу тебя пред всей общественностью, за кого ты их считаешь, этих всех? За мальчишек? Мои-то дети с ихими детьми учатся». А он пальцы откладывает. «Я попрошу, что для чего ты загнул вот этот палец? Зачем? Зачем? Вот. Ведь ты же ложь говоришь. И пред всеми ложь. Дети все учатся, а он откладывает на пальцах». Вот. И народ начинает говорить: «Дай Мазурину говорить. Дай. Дадим, дадим, в конце дадим. Дай сейчас говорить». Да как все расшумелись, и у него сил не хватает. «Ну, говори». Я встал, говорю: «Я благодарю Бога моего, который во второй раз позволяет мне свидетельствовать перед вами». И гляжу, все судьи встают и пошли. Да, мне как-то это показалось, ну как же, говорили, говорили, и аминь не сказали, и пошли. Да, и пошли. И мысль такая была, что попросить народ задержать их. Нам дело надо довести до конца. Может быть, нам придется местами поменяться с ними. Вот, что они тут должны сидеть. Вот, но думаю, как бы далеко не зайти. А там ведь в общественность всякий народ есть. Скажет: «Куда идешь? Собрал судить, суди». Вот, и я не сказал этого. Ну, и на том заканчивается. И пошли толпы народа. Один стоит и говорит: «Вы вот что подумайте. Они, кто институт закончил, кто два, у них полны шкафы книг, а он штукатур, у него одна только книга, Библия. А почему они стоять не могут? Почему? Мы-то знаем, как мы прочитали. Ты обвинишь их на суде. Скажу вам, какие были чувствования. Вот вроде они все в моих руках. И чего хочешь над ними, то и делай». Вот такое вот чувствование было. Что хочешь, то и делай над ними. На другой день газета районная. И написано: «Бурю возмущений обрушили рабочие ЦРМПЗИС на Мазурина». Да, хорошая газета, хорошая статейка. Я ее принес на работу, говорю партийному бригадиру. Вот, говорю: «Геннадий, так ли было?» Он говорит: «Все наоборот». И народу говорю: «Итак, друзья мои, когда вы увидите что-то написано в газете о верующих, то понимаете все наоборот. И когда услышите по приемнику, что-то говорят о верующих, все понимаете наоборот. И когда по телевизору что-то увидите о верующих, все понимаете наоборот. Потому что на ваших глазах это было. И они вот так вот пишут. Да. Ну, потом директор завода, еврей, собрал все начальство заводское и попросил отчитаться их, этих судьев. Ну, и они отчитывались. Я говорю, ну, как они отчитывались? Он говорит, они сказали, что мы не подкованы вышли. Их бы надо перед судом подковать бы всех. Не подкованы вышли. А надо материал для народного суда, и им писать нечего. Потом оставили немного народа в другой раз, и я попросил хоть минутку, дайте мне сказать. Не дали, не дали. Ну и написали, что там они сами уже. Поэтому, братья и сестры, великий Бог, которому мы служим, Он наблюдает за нами, и Он хранит нас. И Он дает победы нам с упованием на Него, когда будем идти, будет благословение Его на нас. Итак, великий Бог наш, пусть Он нас научит и на своих весах правильно взвешивать свое состояние. И чтобы на Божьих весах было все благословенно. Великий Бог, да прославится Он в немощах народа Господня. Сейчас мы будем молиться. Молитесь короткими молитвами. Дома молитесь длинными молитвами, а здесь короткими, чтобы могли многие помолиться. Пусть Он прославится, вечно благословенный Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.